Глава 24. Разгром. За ленчем Гэбриэл рассказал, что происходило в Нью-Йорке с момента моего похищения, более чем неделю назад. «Честно говоря, я все это организовал», — признался он. «Мне стало известно, что генерал Филдинг, которого ты теперь уже знаешь под именем Торренс, решил вернуть тебя на остров Уайт в составе дипломатической миссии». Или вернее, в составе группы, которую ты бы таковой считал. А на самом деле я открыл бы путь силам вторжения. Да, Сэм мне рассказал. Мне было ясно, тебя надо убирать из Нью-Йорка, а иначе мне пришлось бы прикончить тебя собственными руками. Я посмотрел на его могучие руки, а затем взглянул в его грустные карие глаза, и у меня не осталось сомнений, он не шутит. «Поверь, Дэвид», — продолжал он, отпив кофе, — «я на коленях умолял начальство выкрасть тебя из Нью-Йорка. Но, как ты, видимо, догадываешься, мы руководствовались не только чистым альтруизмом». «Понимаю», – кивнул я. «Овладев островом Уайт, Торренс захватил бы процессор Мейсона Кокера, что позволило бы получить ему высококачественное топливо для самолетов и полностью разгромить лесовиков. Кроме нас, он уничтожил бы и тех, кто не согласен с его... как бы это получше выразиться, протекторатом. А как Кэрис?» «Ей ничего не угрожает», – заверил меня Гэбриэл. «Я сделал так, что, когда появилась группа захвата, она не смогла подняться с заднего сиденья». «И в каком она состоянии?» «В отчаянии от того, что ты исчез, но в целом, учитывая обстоятельства, держится неплохо». «Она не знает, что ты, шпион? Нет. О моей второй жизни ей ничего не известно. К сожалению, она также не знает, жив ты или мертв. Как ты понимаешь, все должно было остаться в тайне. Это свинство, что вы ей не доверяли». Гэбриэл, как мне показалось, довольно болезненно воспринял мои слова. «Прости, Дэвид, но она, как ни крути, дочь Торренса. Мы не имели права идти на риск. В Нью-Йорке, кроме меня, работают и другие люди. Если мы подвергнем опасности их крышу, то...» «Да-да, я все понимаю», – перебил я. «Но скажи, Гэбриэл, знала ли Кэрис о намерении Торренса захватить остров Уайт?» «Убежден, что нет», – глядя мне прямо в глаза, ответил Гэбриэл. «Как и ты, она оставалась пешкой в руках Торренса». Я облегченно вздохнул. Разлука, как бы горька она ни была... стало бы еще горше, окажись, что Кэрис вела со мной двойную игру. Пока мы ели, Гэбриэл успел рассказать мне и о судьбе экспедиции по спасению Кристины. Однако он мало что добавил к тому, что я уже знал. Нам было известно, что за несколько минут до того, как группа захвата, разделившись на две части, ворвалась, угрожая автоматами в госпиталь, девушку перебросили в другое, тайное место. «Нам просто не повезло!» — воскликнул Сэм. «Потрясающая неудача!» «Как поется в старинном блюзе, — сказал Гэбриэл, — когда б не неудача, ни злая неудача, тогда б нам удачи не видать. Знаешь, кого я встретил, когда уводил отряд к Гудзону? Рори Мастерфилда. Он узнал меня, и я понял, что разоблачен. Мне оставалось только залезть в субмарину вместе с остальными. Так что в некотором смысле мне повезло. Мы погрузились и прошли под водой по Гудзону в залив. Однако после всплытия нас засекли, береговые батареи открыли огонь. Впрочем, нам повезло. Крупнокалиберные орудия с островов нас достать уже не могли. Снаряды падали где-то в полумиле. А вот с безоткатными орудиями плавучих батарей повезло меньше. Стреляли они, надо отдать им должное, просто здорово. Первым залпом превратили в решето рубку. Сейчас в ней больше дыр, чем металла. Затем смели перископ и радар. Третий залп продырявил корпус. Тут бы нам и крышка, ведь погрузиться мы уже не могли. Но фортуна нам слегка улыбнулась. И лодка вошла в полосу тумана. Словом, удалось ускользнуть. «Да не хотелось бы мне пережить все это снова», — он покачал головой. Это началось, когда последние слова Гэбриэла еще витали в воздухе. До нас донесся звук, который вовсе не был звуком, скорее воздушная волна, обрушившаяся на нас словно бетонная плита. Невидимая сила вначале смела со столов тарелки, затем сбросила со стульев обедающих. Жидкие стены сотрясались, стекла вылетали одно за другим. Вместе со стеной воздуха с реки донесся, похожий на раскат грома, звук. Почти одновременно раздались крики людей, истошно взвыла сирена. Мне удалось довольно быстро выбраться из-под обломков, но Гэбриэл и Сэм оказались проворнее. Поднявшись, я увидел их спины. Гэбриэл остановился, а Сэм бежал в сторону штаба, отчаянно работая ногами и руками. «Будь они прокляты!» – прошепел Гэбриэл. «Будь прокляты!» Я посмотрел на реку. Над водой стелились клубы дыма. Ровная поверхность была исчерчена пенными полосами. «Торпедные катера!» – объявил Гэбриэл. «Как им удалось узнать, где мы?» Торпедные катера, вырвавшись из дымовой завесы, повернули к берегу. Продолговатые изящные тела суденышек были лишь чуть длиннее торпедных аппаратов по правому и левому борту. Они неслись прямо на лагерь, чтобы выплюнуть в него свой смертельный груз. Когда торпеды пошли к берегу, я крикнул Гэбриэлу: «Бежим! Мы стоим слишком близко!» Но торпеды оказались быстрее. На какой-то миг мне показалось, что Гэбриэл готов броситься к реке, чтобы задержать снаряды голыми руками. Но лишь почудилось. Так или иначе, отбежать мы успели всего на несколько шагов. А потом оглянулись и увидели неизбежное. Две торпеды ударили в еще действующую субмарину, и к небу взмыли гейзеры белой пены. Подлодка разломилась на две части. Обломки продержались на плаву несколько секунд, а затем исчезли под водой. Третья торпеда угодила в берег, создав воронку диаметром в 20 футов. Вода в реке стала бурой и забурлила, словно котел ведьм. Освободившись от торпед, катера принялись поливать нас пулеметным огнем. Стоявший все это время, словно монумент, Гэбриэл Дидс наконец дал волю гневу. «Как они нас нашли? На обратном пути мы строго следовали инструкции. Вахтенные круглые сутки находились на палубе. Мы точно знали, что нас никто не преследует. Как?» – повторял он, не обращая внимания на свист пуль. «Гэбриэл!» – крикнул я. «Быстро в укрытие!» Гигант подбежал к ближайшему джамбо и мигом взлетел на крышу. «Вон там!» – крикнул он, показывая на реку. «Теперь я знаю, как им это удалось!» Я влез на вездеход и встал рядом с Гэбриэлом. Наша позиция мне очень не понравилась. Пули летели роем, но, по счастью, пока мимо. Подавив естественное чувство страха, я посмотрел в указанном направлении. Ниже по реке, довольно далеко от поля битвы, виднелось странное судно. Выполнив свою задачу, оно легонько покачивалось на волнах. Выкрашенный в голубой и зеленый цвет, похожий формой на камбалу, катер едва возвышался над водой. Прозрачные выпуклые фонари кабины напоминали пару сверкающих глаз. Сомнений не оставалось. Этот крошечный кораблик проследовал за израненной субмариной до самой базы и сообщил по радио о нашем местонахождении главным ударным силам. «Проклятье!» – с яростью бросил Гэбриэл. «Нам следовало догадаться. Теперь понятно, почему крупнокалиберные орудия лупили мимо. Они просто хотели нас припугнуть и выследить». За этим последовал град ругательств. Крупные суда с глубокой осадкой не могли подойти к базе, но это было слабым утешением, поскольку сверкающая гладь реки пестрела небольшими десантными катерами и лодками. Все эти суденышки поливали берег огнем из палубных орудий, крупнокалиберных пулеметов, минометов и реактивных гранатометов. Катера и лодки напоминали стаю фантастических гиен, разом бросившихся на жертву. Впрочем, нельзя сказать, что мы были совершенно беззубыми. С разных точек берега стала бить артиллерия. По всей поверхности реки вздымались фонтаны разрывов. Некоторые снаряды нашли цель. Три катера противника превратились в огненные шары. Оставшиеся в живых матросы попрыгали в воду. Увидев это, Гэбриэл подпрыгнул на месте и восторженно завопил. Однако пулеметная очередь, ударившая в бронированный бок вездехода, своевременно предупредила нас об опасности. Мы соскочили на землю и, укрывшись за джамбо, стали следить, как протекает битва. А протекала она, надо признаться, не очень хорошо. Несмотря на автоматный огонь из окопов, залпы артиллерийских батарей и непрерывную работу пулеметов на сторожевых вышках, больше десятка десантных катеров все-таки добрались до берега. Под прикрытием пулеметного огня отряды Торренса пошли на штурм крутого берегового откоса. Солдаты стреляли на ходу, забрасывая ручными гранатами окопы. Сердце у меня упало. Торренс бросил на нас отборную пехоту, настоящих головорезов. Лесовики гибли десятками. И вдруг, как часто бывает в подобных ситуациях, произошло нечто такое, что совершенно не соответствовало драматизму момента. Из громкоговорителей, развешанных на столбах по всему лагерю, полилась музыка. Милый женский голос затянул старинную балладу. Окружающие лагерь холмы откликнулись эхом на эту мелодию. Даже звуки выстрелов и крики умирающих утонули в звучании музыки. «Сигнал к отходу!» Гэбриэл положил руку мне на плечо, а потом открыл люк машины и приказал: «Залезай! Быстро!» Я втиснулся в вездеход и занял одно из передних сидений. Какой-то молодой человек латиноамериканской наружности влезал через другой люк, чтобы занять кресло водителя. Еще пара секунд, и я услышал гул двигателя. Вездеход уже двигался, когда в люк пролез Гэбриэл и плюхнулся рядом со мной. «Ты Сэма видел?» – спросил он. «Только когда он бежал к штабу». Гэбриэл повернулся на сиденье и посмотрел в сторону служебных зданий лагеря. Оставшиеся лесовики лихорадочно грузили в стоящие под парами вездеходы какие-то документы. В борт нашего джамба со звоном ударили несколько пуль. Я оглянулся. Из-за излучины появлялись все новые и новые десантные суда, заполненные солдатами в камуфляже. Некоторые катера подошли к тем местам, где берег был очень крут, и десантники соскальзывали в воду, не в силах взобраться по осклизлому склону. Многие тонули под грузом тяжелого вооружения. Тем не менее, большинству десантников удалось выбраться на берег, но до лагеря добежали далеко не все. Пулеметы на сторожевых вышках работали не переставая. Пространство между рекой и центром лагеря было усеяно трупами. Стук пулеметных очередей сливался с грохотом ручных гранат и визгом реактивных гранатометов. Весь лагерь был окутан дымом, похожим на густой осенний туман. «Так как же Сэм?» – спросил я. «Для него найдется место в любом вездеходе. Нам пора сматываться». «Куда?» Он мотнул головой в сторону проволочной изгороди. «Туда. Люди Торренса там не пройдут». Мы были почти последними в линии машин с грохотом кативших по траве. Первый вездеход снес душевой блок и поволок крышу на своей могучей спине. Дерн под гусеницами мгновенно превращался в черную грязь. Некоторые вооруженные пулеметами вездеходы поливали наступающих плотным огнем. В этот момент у меня появилась слабая надежда, что ход сражения постепенно меняется в нашу пользу, но новая очередь, ударившая в борт нашей машины, вернула меня к горькой реальности. Солдаты Торренса, продвигаясь по внутреннему периметру ограды, уже брали нас в кольцо. Тотальное отступление было нашей последней надеждой. То, что на первый взгляд выглядело хаотичным бегством, оказалось продуманным и хорошо организованным отходом. Линия вездеходов рассыпалась веером, каждая машина ударила в отведенную ей часть изгороди. Металлические монстры уходили из лагеря, оставляя в сетке зияющие провалы. Опорные столбы ломались, словно спички. «Теперь оборону будут вести эти зеленые парни», – с невеселой улыбкой произнес Гэбриэл, кинув в сторону толпящихся за изгородью трифидов. «Думаю, ребятам Торренса с такой толпой не совладать». И тут трифиды, словно по команде, двинулись через проломы на то, что осталось от лагеря. Им не терпелось добраться до добычи. «Но это же музыка!» – крикнул я, пытаясь перекрыть рев моторов. «Они спешат на звуки музыки!» Гэбриэл кивнул. На его лице было написано мрачное удовлетворение. «Именно поэтому мы записали песню, а не инструментальную музыку. Эти твари просто обожают звучание человеческого голоса». Когда мы подъезжали к пролому, я оглянулся. Люди Торренса уже контролировали примерно 3/4 лагеря. Кольцо людей в камуфляже смыкалось вокруг штабного блока. Последние джамба уходили, унося на себе бесценный груз последних лесовиков. Один вездеход, правда, задержался. Эта машина была настоящим монстром. Сдвоенные башни с пулеметами поливали все подходы градом свинца. Солдаты Торренса снова и снова бросались на штурм, но, не выдержав огня, каждый раз отступали. И тут из здания штаба выбежал Сэм Даймс. В его руках был портфель, набитый документами, которые ни при каких обстоятельствах не должны были оказаться в руках врагов. Рядом с Сэмом, отстреливаясь на ходу, бежала Джесми. «Давайте, ну давайте же!» – шептал я, сжав кулаки. До вездехода оставалось совсем немного. Еще несколько секунд, и они будут в безопасности. Но мои молитвы ни к чему не привели. Я увидел, как люди в камуфляже выкатили на боевую позицию крупнокалиберную базуку. Выстрел прямой наводкой с расстояния 30 шагов пробил стальную грудь чудовища. Боезапас взорвался. Обе пулеметные башни взлетели в воздух. Вездеход превратился в огненный шар. Я отказывался верить своим глазам. Взрыв бросил Сэма и Джесми на землю, но они мгновенно вскочили на ноги и в надежде найти укрытие бросились к столовой. Однако я знал, что передышка, которую они там получат, окажется слишком короткой. Я повернулся и резко дернул Гебриэла за рукав. «Надо возвращаться!» «Зачем? Мы почти на свободе!» «Там Сэм и Джесми, они в ловушке!» Гебриэл оглянулся и, мгновенно оценив ситуацию, закричал. «Водитель, поворот на 180 градусов и будь готов к приему пассажиров!» Он поглядел мне в глаза. «Что ж, Дэвид, пожалуй, пришло время помолиться. Через мгновение мы сунем головы в львиную пасть».